Часть 16, глава 1. Хорошие новости, Коломбо! Капитан Сигел перехватил лейтенанта ровно на полпути между стоянкой у здания управления и собственным письменным столом. Дело Регины можно закрывать. Убийца уже у нас, сидит в предварилке. Неужели? И кто он? Слышал когда-нибудь имя Эдгар Белл? Он в прошлом году уже сидел 3 месяца по обвинению в преследовании. Донимал ее несколько месяцев. Письма, звонки и прочее. Пока мы, наконец, не выследили его, а сегодня часа в 4 утра, он взял и явился с повинной. Так что шеф считает, что дело можно закрыть. А газетчикам он уже свою историю продал? В 10 шеф устраивает пресс-конференцию. А тебе не кажется, что меня хотя бы предупредить можно было? Да это конечно. Только сдался-то он ночной смене. Они, понимаешь, и мне не удосужились позвонить. Я сам узнал, только когда утром на работу приехал. И сразу, между прочим, тебя побежал разыскивать. А с ним самим ты уже беседовал? Да нет еще. Вот тебя жду. Пару секунд Коломбо смотрел на зажатый в руке окурок сигары. Потом привычным движением сунул его в карман. «На вашем месте, капитан, я бы позвонил шефу и попросил бы его чуть-чуть отсрочить эту самую пресс-конференцию. Мы же не хотим, чтобы он, да лицом в грязь, а?» «Мы-то нет. Но если дело не закрыть в ближайшее время, то именно нас шеф выпрет в зашей. А взамен наберет сосунков, зато проворных. Ну ладно, позвонить позвоню». Глава 2. Камера для допросов вряд ли способствует поднятию настроения. Эдгар Белл выглядел в ней особенно несчастным и одиноким. Впечатление усиливали наручники. За левую руку он был прикован к стальному кольцу в столе следователя. «И на убийцу вроде не похож», — заметил капитан Сигел, когда они с Коломбо, прежде чем войти через окошко в двери, рассматривали арестованного. «Так обычно и бывает. Ты же сам знать должен. Служишь ведь дольше меня. Видел когда-нибудь хоть одного убийцу, который был бы действительно похож на убийцу? Если бы у них на морде это было написано, у нас бы и работа была не бей лежачего. Вышел на улицу, пригляделся к прохожим, отвел пару подходящих в предварилку и дело с концом». Эдгар Белл был невысоким, щупалого телосложения, субъектом средних лет. Видимо, все это время он плакал. Глаза его распухли и были красными. Капитан первым вошел в камеру. «Позвольте представиться, мистер Белл. Капитан Сигел из отделения по расследованию убийств. Мой коллега, лейтенант Коломбо, ведет расследование по делу об убийстве Регины Челестиеле Савона». Белл сидел, низко опустив голову и уставившись на браслет наручников на своем запястье. «Когда я прочел, что дело расследует лейтенант Коломбо, то решил, что лучше мне сдаться самому», — он поднял глаза. «Я о вас, лейтенант, много слышал». «Благодарю вас», — Коломбо раскланялся. Сигел уселся на привинченный к полу стул. «Мистер Белл, не хотите ли вы рассказать нам от начала до конца всю вашу историю? О ваших правах вас уже проинформировали, признание вы тоже уже подписали, так что от этого рассказа вы ничего не потеряете. Итак...» «Итак, все дело в том, что я любил ее», — всхлипнул Белл. «Она меня тоже любила. Немножко, я это точно знаю. Да, я часто с ней виделся, ходил на все ее концерты, на которые мог достать билет. И на том последнем в чаше был тоже. Она была так... Она была прекрасна. Я ее так любил, так... И она это чувствовала, потому что из всех зрителей... Всегда смотрела, представляете? Только на меня одного! Иногда мне даже подмигивала. И еще она... И И еще она не любила, чтобы ее преследовали, — суровым тоном напомнил капитан. — И в тюрьму вы попали именно за это. — Не за это, нет! — запальчиво крикнул Белл. — Я не хотел ничего плохого. — Продолжайте, пожалуйста. На своей вечеринке она, правда, меня не звала. Никогда, ни на какую. Но я все равно ходил. И на последнюю попал тоже. Я дождался, пока станет совсем поздно. Гости уже разошлись. Перелез через забор. И она была там, представляете, совсем голая. Сидела у бассейна, боже. Какая она была красавица! «Ну, а как же все-таки она умерла?» — спросил Коломбо. «А я к ней подошел, знаете, улыбаюсь так ласково. Но она вдруг меня испугалась, вскочила, побежала к дому. Боюсь, она уже много выпила. Бежала по краю бассейна, оступилась и упала в него. А плавать она совсем не умела. И я тоже не умею. Ну и она...» «А на помощь почему не позвали?» — спросил капитан. «Ну, меня ж туда никто не звал. И потом я боялся, что подумают, будто я ее туда толкнул. И еще что? Меня же и в тюрьму уже сажали!» Он снова начал всхлипывать. «Я ничего плохого ей не хотел. Я просто не мог ей ничего сделать. Я так любил ее. Но из-за меня она умерла. Я должен быть на ее месте!» «Кое-что в вашем рассказе не сходится, мистер Белл», — заметил Коломбо. «Как насчет халата с кровавыми пятнами? Как могла вообще оказаться кровь на ее халате, если она просто утонула и все?» «А кровь там уже была», — закивал головой арестованный. «Не знаю, при чем, откуда. Может, это даже не ее кровь?» «И она просто упала и утонула, не кричала, не звала на помощь?» Белл затряс головой. «Нет, ничего она не кричала. Все было так, как я вам рассказываю». Сигел и Коломбо переглянулись. «Да, хорошо, что шеф согласился отложить эту пресс-конференцию». «Это что значит?» — вскинулся Белл. «Вы вообще что собираетесь со мной делать?» «Если бы это зависело от меня, я бы отправил вас к психиатру», — ответил Коломбо. «То, что вы здесь сейчас наплели, плохо переваренное содержимое газеты, новостей с телевидения». «А почему? Почему это вы мне не верите?» «Ну, во-первых, потому что не было никакого окровавленного халата», — признался Коломбо. «Ну, может, я просто не запомнил как следует. Халата нет. На самом деле никакого халата я не видел. Это вы меня запутали. Вы нарочно обманули меня». «Запутать вас, мистер Белл, дело вовсе не сложное», — развел руками Коломбо. «Вас ведь просто там не было, и, видимо, никогда не будет». Глава третья. Лейтенант Билли Лоу обретался на своем законном месте за потрепанной конторкой в комнате отдела наркотиков. Правду сказать, Лоу и сам напоминал эту конторку. Квадратный, лысеющий, приземистый. К тому же он был начисто лишен чувства юмора и прям как деревянная доска. «Ты где выкопал эту отраву?» «Коломбо», — спросил он, когда лейтенант вошел в комнату. «Пока не скажешь, результаты анализа не отдам». «Погоди, Билли, дай передохнуть. Отрава связана с делом Регины. И если того парня, у которого я ее позаимствовал, вы арестуете, то завалите все расследование, как пить дать». «А еще у него есть? Как ты думаешь?» «Если да, то не удивлюсь», — признался Коломбо. «Так вот, если да, передай ему. Как только он задвинет с первой порцией, тут же откинет ласты. На вид это самый обычный спитбол. Ну, ты знаешь, смесь героина с кокаином. Штука сама по себе убойная. Только в ней есть кое-что еще. Примешана она с дигиталисом. И его там немало. Вот теперь попробуй убеди меня в том, что это твой малый не дилер и не успел уже снабдить этой дрянью полгорода». «Нет, он сам сидит на игле. Прости, Билли, но теперь мне надо до него добраться до того, как он успеет, как ты сказал, задвинуться, если он уже этого не сделал. Вскочив, Коломбо кинулся в холл. «Сержант!» — гаркнул он на первого попавшегося сотрудника. «Немедленно машину с сиреной, мигалкой и прочими выкрутасами!» «А лейтенант, в чем дело?» «По дороге объясню. Поехали!» «Не дай бог, если опоздали уже!» Глава 4. Сам сержант устранился от участия, но выделил в распоряжении Коломбо двух полицейских и машину. Несколько мгновений спустя машина уже мчалась по шоссе на Санта-Монику, оглушительно завывая сиреной. В принципе, такую работу Коломбо не любил, слишком нервная. Он сидел на заднем сиденье, отгороженный стальной сеткой от водителя и его напарника, мрачно уставясь на потухшую сигару. К дому Микки Ньюкасла они прибыли почти одновременно с фургоном отряда экстренного реагирования. Двери фургона с лязгом распахнулись, и оттуда вперемешку посыпались люди в пятнистом хаке и белых халатах, сжимавшие в руках увесистые чемоданы с оборудованием. Тяжело дыша, Коломбо преодолел пролет лестницы. «Я сейчас постучу один раз. Если ответ не будет, ломать. Все поняли?» «Под вашу ответственность, лейтенант!» Сомнением качнул головой один из двух полицейских, приехавших с Коломбо. «У нас же нет ордера!» «Какая ответственность, если парень уже мертвец?» По счастью, мертвецом Микки Ньюкасл еще не был. И потому, открыв на стук дверь, ошалело крутил головой, пытаясь разобраться в происходящем снаружи хаосе. «В чем тут лейтенант Коломбо? Что происходит, лейтенант?» «Видите ли, это вещество у вас в ванной. Ну, вы понимаете, вы уже пробовали его принимать?» «Но, лейтенант, вы же сами тогда сказали, что не буду арестовывать вас за хранение. Я не собираюсь, поверьте, но... Вчера я, простите, не предупредив вас, взял один из ваших пузырьков для анализа. Так вот, видите ли, мистер Ньюкасл, вещество в склянке перемешано с ядом. Порция достаточная, чтобы остановить сердце лошади». Микки отшатнулся к стене. «Не может быть! Вы где его взяли, мистер Ньюкасл?» Посерев, Микки медленно сполз на диван, сглотнув, встряхнул волосами. «Да как? Откуда мне знать? У меня же нет постоянного поставщика. Покупаешь черт знает у кого на улице». «Тот, у кого вы приобрели это зелье, собирался убить вас, мистер Ньюкасл. Либо вы случайно приобрели его у того, кто продает клиентам смертельную отраву. Но мне кажется, это как-то связано с убийством Регины, а? У вас... Нет на этот счет никаких мыслей». «То есть вы хотите сказать, меня пытались убить?» — повторил Микки. «Пока у меня нет другой версии. То есть, конечно, наркотики для веса мешают все. Сахар, соду, муку, гипс, даже крысиную отраву. Но зачем набивать дозу до отказа дигиталисом? Много вы на этом не сэкономишь, а клиент считает, что мертвец. Ну, так?» Микки Ньюкасл закрыл лицо руками. «Можете помочь мне, лейтенант?» «То есть?» «Приди вы на 10 минут позже, я бы уже использовал бы его. Мне нужно сейчас, очень нужно, одну дозу, одну чистую дозу, лейтенант! А потом я расскажу вам все, что вы пожелаете. У меня есть для вас кое-что, а так я не смогу, меня уже ломает!» Вздохнув, Коломбо покачал головой. «Искренне сочувствую, мистер Ньюкасл, но снабдить вас этой дозой я не могу. У меня ее попросту нет. А если бы была, я не мог бы вам ее предоставить». Подняв глаза, Микки грустно усмехнулся. «Помните, лейтенант, старые фильмы про Человека-волка? Там Лоуренс Телбот играет оборотня. Человек-волк его укусил, и он сам стал таким же». «Да, помню», — кивнул Коломбо. Микки часто дышал. На лбу выступила испарина. «Там, помните, он умоляет доктора? Но, доктор, как только взойдет луна, я превращусь в волка. А доктор, разумеется, не понимает ни черта и только по плечу его хлопает. «Успокойтесь, успокойтесь, мистер!» Там его никто не понимал, кроме старой цыганки. Ее играла Мария Успенская. Вот только она, мистер Ньюкасл. Кто не стоял на самом краю, как я, тот никогда не поймет этого. Вот и я через пару часов превращусь хуже, чем волка. Может, дозы у вас и нет, только одной дозы. Но вы можете положить меня хотя бы на детоксикацию. Если меня просто запереть в камере, я себе башку разобью о стену. Вы ведь не знаете, что такое ломка. Двое медиков и полицейские, стоявшие снаружи у дверей, переглянулись с Коломбо и кивнули. «Включайте, ребят, вашу рацию и вызывайте Билли Лоу. Скажите, чтобы немедленно ехал сюда». Глава 5. «Коломбо, ты, должно быть, сошел с ума. Не могу же я действительно дать этому парню дозу». «Билли, ну, только одну, только чтобы он не потерял сознание, прежде чем я задам ему кое-какие вопросы». Лейтенант Билли Лоу стоял на площадке у двери квартиры Микки Ньюкасла, то и дело поглядывая в проем на скорчившуюся на рваном диване тощую фигуру хозяина. «Самое большое, что я могу сделать, посадить его на метадон». «Это же времени сколько займет», — запротестовал Коломбо. «Пока ты его отвезешь куда следует, и там им займутся, ему уже рыжие змеи будут мерещиться». Билли Лоу угрюмо покачал головой. «Коломбо, я просто не могу вот так взять один из наших вещдоков и вколоть ему. Будь в конце концов разумен». «Ох, ладно, спросить ничего нельзя. Послушай, я собираюсь арестовать его по серьезному обвинению, но хочу, чтобы он помог нам. И он уверен, это сделает, если только мы пообещаем не запирать его в камеру и не бросать на этой самой ломке. Можешь проследить, чтобы о нем позаботились. Я имею в виду, на детоксикацию положили». «Да, это могу». «Тогда пошли, пообщаемся с ним». Лоу и Коломбо вошли в квартиру. Увидев их, Микки встал. «Мистер Ньюкасл, это лейтенант Лоу из отдела по борьбе с наркотиками. Я попросил его приехать и побеседовать с вами». Микки пожал протянутую ему руку, глядя на Лоу глазами, расширенными от ужаса. «Мистер Ньюкасл», — продолжал Коломбо, — «я прикажу одному из наших офицеров арестовать вас. Обвинение, которое вам предъявят, будет связано с расследованием убийства Регины Савонна. Вам разъяснят ваши права и прочее, но главное, пока молчите. Сейчас мы отправим вас в тюрьму. Мистер Лоу обещал мне, а я обещаю вам, что вас отвезут прямо в тюремный госпиталь и займутся вашим лечением, а не просто посадят в камеру, как вы опасались». Слезы хлынули у Микки из глаз. Он затрясся. «Я обещаю вам, — вступил Билли Лоу, — сделать все, как сказал лейтенант. Мы положим вас на детоксикацию. Это вас избавит от ломки. Но перед этим у меня к вам один вопрос. Вещество, которое имелось у вас, содержит в себе смертельную дозу яда. Располагаете ли вы им еще в каком-либо количестве?» Микки кивнул. «Я отдам вам его». «А где вы его взяли?» «Где взял, там его уже нет». «Кто-то его специально для меня приготовил». «То есть кто-то собирался убить вас?» «Да», — голос Микки дрогнул. «Уж в этом никакого сомнения». Глава 6. Оставив дверь открытой, Микки вошел в ванную, чтобы собрать с полки пузырьки с порошком. Увидев, что одного не хватает, он понял. Именно его тогда взял Коломбо. Ну и варит же башка у этого лейтенанта. Ровно 20 штук. 2 месяца жизни. Или вечная жизнь по ту сторону. Джонни принес ему ровно 20. Один оставался его собственный. Коломбо повезло. Тот, который он увел, был как раз из подарка Джонни. Опознав, который из пузырьков принадлежал ему лично, Микки сунул его в карман штанов, взял 10 штук из оставшихся в пригоршню, вынес, протянул Билли. «Еще есть!» Он развернулся, вошел в ванную, собрал также в пригоршню остальное. «Ну, я пойду распоряжусь!» Билли Лоу вышел. Микки повернулся к Коломбо. «Мне перед тем, как уехать, надо бы зайти, а то я боюсь, не дотерплю до управления». Коломбо вздохнул. «Вы ничего с собой не сделаете, мистер Ньюкасл?» «А что я могу?» — грустно улыбнулся Микки. «Вскрыть вены безопасным лезвием от станка?» «Окей, мистер Ньюкасл, я вам верю, только недолго, пожалуйста». На этот раз Микки Ньюкасл закрыл дверь в ванную. Достав из кармана пузырек, он быстро набрал в него воду. Один, самый последний раз. А то он и рта не сможет раскрыть, когда ему будут задавать вопросы. Глава 7. «Надул он тебя, Коломбо», — сообщил Билли. На его машине они вернулись в управление. Микки поехал в фургоне в сопровождении 2 офицеров полиции. Когда фургон подъехал к зданию, Микки уже витал в розовых снах. Не нужно было его в сортир отпускать. Они же хитрые, как гиены. «А может, оно и к лучшему», — пожал плечами Коломбо. «К тому времени, как ему опять приспичит, он уже будет лежать у вас на детоксикации, метадоне или как там оно называется. А побеседовать мне с ним надо вот так. А какая там беседа, если его будет всего трясти, как белой горячки? Ладно. Сделайте фотографии, снимите пальцы и сразу его к нам». Билли мотнул головой. «Каждый раз меня от них воротит. Надо же так тащиться от этого». «Зато к вечеру с ним можно будет беседовать», — заметил Коломбо. «Но в любом случае, Билли... огромное спасибо тебе». В холле, расположенном на полпути между отделением наркотиков и отделом по расследованию убийств, Коломбо окликнул капитан Сигел. «Эй, Коломбо, Марта ищет тебя!» «Она вообще кого хочешь найдет», — проворчал Коломбо. «Пора тебе повысить ее в звании». «Это точно, да, слушай. А что за обвинение ты решил выдвинуть против этого Микки Ньюкасла?» «Предварительное обвинение, — уточнил Коломбо, — в убийстве Регини Савоны, я думаю». «И думаешь, это пройдет?» «Достаточно, чтобы он раскололся». «А он правда ее убил?» В голосе капитана явно слышался скепсис. «Имеет к этому некоторое отношение. Я тогда на допрос приду. Милости просим. Да, Коломбо, Беретта, где твоя?» «Да я ее решил не брать сегодня. Вот когда закончим дело, раздобуду патронов, попрактикуюсь, приноровлюсь». «Коломбо, она завернута в старое махровое полотенце и лежит у тебя в шкафу, да?» «Ну, да. Я ее там храню. Временно». «Чертов ты сын, Коломбо». Глава 8. Капитан Сигел зря не говорил. Марта действительно разыскивала Коломбо. И сейчас, пододвинув к его столу колченогий стул, она с преувеличенным вниманием наблюдала, как Коломбо засовывает в корзину для бумаг очередную стопку циркуляров и инструкций. Марту забавляло, что Коломбо всегда тратит не более полминуты на все бумаготворчество. «Что с воза упало?» — провозгласил он, поймав ее взгляд. «То подобрали ФБРовцы. Твой Боб Брэди и прислал тебе». Марта протянула ему листки. «Так, поглядим». Смахнув на пол еще с полдюжины бумаг, Коломбо освободил на столе место. «Что там старина Боб пишет нам?» «Про те посиделки в Бразилии». «Что, так скоро?» «Коломбо, и тебе, и мне следует уяснить одну вещь. В Рио никогда не слышали ни обо мне, ни о тебе, ни даже об управлении полиции Лос-Анджелеса. И больше того, им на нас на всех наплевать. Но тригины там балдели не меньше наших, а потому из кожи вылезут вон, чтобы помочь нам в розыске. Про меня все равно в учебниках напишут, не согласился Коломбо. Брэди и сам звонил, но как раз ты спасал Ньюкасла. Так он вот с этим даже курьера прислал. Марта протянула Коломбо лист со знакомой подписью. Это вот и есть список тех, кто прилетел в Рио из Штатов 18 февраля 92 года. Имена узнаешь? Не дрожат коленочки? Коломбо, шевеля губами, водил пальцем по строчкам послания. После каждого имени следовали краткие характеристики персонажей. Но Коломбо они не требовались. Все перечисленные фамилии были слишком известны. Из крестных отцов пяти семей нью-йоркской мафии в Бразилии в указанный день приземлились четверо. «Все труд, капи ди тути капи!» Коломбо, не слыша, бормотал уже вслух. «Нью-Йорк, Нью-Джерси, Филадельфия, Бостон, Кливленд, Чикаго, Фриско, Лос-Анджелес. Гляди, даже Альбанезе из Палермо!» «Тусовочка побольше, чем в Апалачах», — кивнула Марта. «И наш старик тоже туда летел. Сомневаюсь я, чтобы это было совпадение, Марта. Он в этом во всем участвовал. Говорил я тебе, не может он быть никем. И вот видишь...» «Ты погляди, кто еще там есть», — посоветовала Марта. «А то пропустишь самое главное». «Да кто ж тут главнее их? Ах ты, Господи! Собственной персоной Джованни Висконти!» «Угу», — подтвердила Марта. «Наш друг Джованни!»